Глава 211. Настоящий убийца. Часть 6. Ты подкупил Мири, чтобы тот привел черного призрака на место происшествия, как только было обнаружено убийство, желая разжечь конфликт, чтобы во время схватки были похоронены оставшиеся улики. К тому же ты также подкупил других людей, чтобы убить Мири во время перестрелки. Сяо Динь перечислил много доказательств. Су Дин Хуа закрыл глаза от боли и тихо заговорил с собой. «Я знал, что этот день наступит. Быть обнаруженным означает смерть». Затем Су Дин Хуа посмотрел на своего помощника и сказал, «Действительно, нашего лидера убил я, но не я был вдохновителем, а он. Рейлен дал мне много выгод и пообещал мне еще больше, поэтому я сделал для них кое-что. Он шпион, которого послал Рейлен, чтобы контролировать меня и следить за мной. Этот план был также предложен им». Помощник посмотрел на Су Дин Хуа в гневе и сказал, «Ты сошел с ума! Думаешь, есть способ уйти живым?» Су Дин Хуа прервал его и продолжил. «Я сделал что-то для вас, люди, из-за денег, которые вы дали. Они больше не будут мне полезны. Теперь, когда меня разоблачили, Рейлену тоже придется несладко». Глаза помощника внезапно побелели. Его губы стали фиолетовыми, а изо рта вышла белая пена. Он умер в судорогах. Когда Су Дин Хуа раскололся, он знал, что у него не будет шансов остаться в живых. Поэтому он сжал ядовитую капсулу между зубами и покончил жизнь самоубийством. Все охранники последовали его примеру. Люди Рейлена были известны хладнокровием и преданностью, поэтому никто не удивился. Хан Сяо стоял в стороне и смотрел без намерения остановить их. Очень скоро Су Дин Хуа остался единственным живым. Сяо Хай усмехнулся. «Уже слишком поздно спасать себя!» «Я и не планирую. Я знаю, что смерть – мой единственный выбор». Су Дин Хуа покачал головой. Тут вмешался Сяо Цзинь. «Су Дин Хуа, ты был членом Алумерры в течение очень долгого времени. Лидер относился к тебе хорошо. Так почему ты это сделал?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- сказал насмешливым тоном. «Сяо вечно второй! Такую речь смешно слышать из твоих уст! Твоя кровь намного холоднее моей!» Сяо Динь оставался бесстрастным и не поддавался этому, но Сяо Хай ударил Су Динхуа. «Похоже, ты хочешь умереть в муках!» Люди из другой фракции уже довольно давно прибыли. Они смотрели эту сцену в шоке и растерянности. Су Динхуа некоторое время смеялся, затем внезапно сказал с горечью. «Я сам извинюсь перед лидером!» Сяо Хай достал целый набор устройств для пыток и холодно сказал. «Тогда у тебя будет много времени, чтобы подумать, что сказать». «Достаточно, он уже сознался. Отправьте его в камеру, а затем допросите», — сказал один из лидеров Северной фракции. Су Динхуа был высокопоставленным должностным лицом Северной фракции, поэтому допрос и публичное применение к нему пыток опозорили бы Северную фракцию. Сяо Динь вопросительно посмотрел на Хан Сяо. Остальные тоже повернулись к нему. Черный призрак был тем, кого подставили, поэтому его мнение было очень важным. «Настоящий убийца был найден. Остальное не имеет ко мне никакого отношения», — сказал Хан Сяо. Затем он отвернулся и ушел. Настоящий убийца, убивший Дэрила, был найден. Весь план принадлежал Рейлану. Из Хан Сяо были сняты все подозрения. Су Динхуа умер во время допроса. Он выдал довольно много информации, прежде чем он умер. Он был очень важной шахматной фигурой для Рейлана, и убийство им лидера должно было вызвать конфликт между Лумерой и Темной Сетью. Но все пошло не по плану. Сила Хан Сяо превзошла их ожидания. Они думали, что Черный Призрак будет схвачен или даже убит. Поэтому ненависть между Алумерой и Темной Сетью не разрешится в скором времени. Но, к их удивлению, Хан Сяо одержал верх. Убийство прошло идеально только из-за многолетнего планирования Су Динхуа. Рейлан понес огромную потерю после его смерти. Сяо Динь внес огромный вклад в поисках настоящего убийцы. И фракции дома пришлось поблагодарить его. Даже если они этого не хотели. Все было улажено. Однако Черный Призрак, избавившись от всех подозрений, решил остаться. Никто не знал, какие у него были мотивы. Фракциям было не до него, поскольку все они были заняты выбором преемника. В комнате Хан Сяо посмотрел на миссию «Настоящий убийца» на своем интерфейсе. Су Динхуа был пойман, но миссия не была завершена. «Должно быть что-то еще». Вспышка холодного света появилась в глазах Хан Сяо. Он внезапно кое-что понял. Через 3 дня после захвата Су Динхуа, Сяо Динь вместе со своим сыном пришел к Хан Сяо в гости. «Зачем ты пришел ко мне?» – спросил Хан Сяо. Это мне нужно спрашивать, зачем ты здесь? Сяо Цзинь поставил встречный вопрос. Меня подставили на ровном месте, а ваши люди хотели меня убить. Мне нужна компенсация. Сяо Хай был шокирован и зол. Все это было спланировано Рейлоном. К тому же ты убил наших людей. Как ты смеешь просить о компенсации? Рейлон находится слишком далеко отсюда, поэтому я хочу получить вначале компенсацию от вас. Да ты просто грабишь нас! Сяо Хай был полон гнева. Ты прав. Хан Сяо спокойно кивнул, затем насмешливо посмотрел на Сяо Хая и спросил. «И что ты сделаешь?» Сяо Динь оттащил разъяренного Сяо Хая назад, а затем записал число на лист бумаги и сказал. «Я лично компенсирую тебе. Достаточно ли этой суммы?» Хан Сяо лишь бросил взгляд на сумму, указанную на бумаге, и сказал. «Едва приемлемо». Сяо Хай был разочарован. Он не понимал, почему Сяо Динь был готов заплатить. Он считал, что в этом не было абсолютно никакой необходимости. «Есть еще одна причина, по которой ты пришел ко мне. Верно?» Хан Сяо скрестил ноги. «Безусловно, я хочу попросить твоей помощи. Дэрил мертв, и должность лидера сейчас вакантна. А Лумерра – большая семья, поэтому ей нужен лидер. Через 2 дня будут проведены внутренние выборы, в которых будут участвовать все высокопоставленные лица семьи. Тот из фракции Дома, Сэ Ци из фракции Красных Островов и Энглиттен из Северной фракции. Все они довольно сильные конкуренты». Пока я был сосредоточен на расследовании смерти Дэрила, они уже вовсю связывались с высокопоставленными чиновниками, чтобы те проголосовали за них. Сейчас я в невыгодном положении, поэтому я надеюсь, что ты мне поможешь. Сказал Сяо Цзинь со всей серьезностью. И почему я должен тебе помогать? Ради того, чтобы я помог тебе избавиться от твоих подозрений. Пожалуйста, помоги мне. Мне нужна награда. Холодно ответил Хан Сяо. Как неблагодарно! «Если бы не отец, ты все еще был бы главным подозреваемым! Не испытывай свою удачу!» Сяо Хай не выдержал и закричал в гневе. Хан Сяо посмотрел на него и спокойно сказал. «Это вы должны благодарить меня за то, что я не убил вас. Или вы все давно уже были бы трупами?» Лицо Сяо Хая исказилось от злости. Он был взбешен отношением Хан Сяо. Но все, что он сейчас мог сделать, это смотреть на Сяо Цзиня, надеясь, что его отец встанет на его защиту. Однако он был разочарован. Сяо Динь все время оставался спокойным. «Сколько ты хочешь?» Хан Сяо погладил подбородок, затем указал на лист бумаги и сказал. «Трижды больше!» «Маньяк!» Сяо Хай был ошеломлен. Этот запрос был возмутительным. Однако Сяо Динь без промедления принял условия и сказал. «Нет проблем!» «Отец!» Сяо Хай не поверил своим ушам. Он не мог понять, почему Сяо Динь продолжал потакать Хан Сяо. «Его помощь все равно бесполезна!» «Посторонние не могут вмешиваться во внутренние выборы. У него нет позиции на внутреннем собрании, каким бы сильным он ни был!» Сказал он поспешно. «У меня есть способ!» Холодно ответил Сяо Цзинь. «Господин Черный Призрак, готовы ли вы присоединиться к нам, к фракции Сяо?» «Присоединиться к фракции Сяо? Что это значит?» Хан Сяо поднял брови и с интересом спросил. «Что ты имеешь в виду?» «Присоединяйся к моей семье и получишь статус равный моему!» «Мои дети станут твоими пасынками!» Атмосфера внезапно стала странной. Сяо Хай чуть не упал, пошатнувшись от услышанного. Он был полностью шокирован. Сяо Цзинь никогда не обсуждал это с ним. А теперь вдруг у него может появиться отчим? «Черт, ты реально можешь сделать это?» Глаза Хан Сяо дернулись. Уровень бесстыдства Сяо Цзиня превзошел его ожидания. «Сработает ли такой детский метод?» «Политика всегда была детской!» Холодно ответил Сяо Цзинь. «Если вступишь во фракцию Сяо, можешь посещать внутренние собрания. Твоя сила будет символизировать твою власть, и твое присутствие будет представлять угрозу. Однако, так как ты будешь являться частью фракции Сяо, это не будет внешней угрозой. Другие фракции автоматически сдадутся в страхе. Быть членом семьи или демонстрировать свою силу со стороны были абсолютно разными понятиями. Один представлял собой внешнюю угрозу, и все только и делали бы, что выражали свое недовольство». Но если бы это был член семьи, это означало бы, что сила Сяо Цзиня значительно возросла, и что он нашел сильного союзника для Лумерры в целом. Это было бы огромным вкладом для семьи. Учитывая силу, которую Сяо Цзинь собрал за эти годы, и недавний престиж, который он заработал, найдя настоящего убийцу, убившего Дэрила, другие фракции мудро уступят. Хан Сяо уже получил общее представление о всей ситуации. Он улыбнулся и сказал, «Я не вижу никакой выгоды в присоединении к фракции Сяо». «Зачем мне это делать?» «Ты присоединишься к фракции Сяо, и когда я стану главой семьи, Лумерра станет твоим союзником». «Похоже, ты готов пойти на все, чтобы стать лидером». Хан Сяо засмеялся. Затем поддразнивающе продолжил. «Хорошо. Я присоединюсь к фракции Сяо и неохотно стану отчимом твоих детей». Сяо Хай был так зол, что сходил с ума. Им придется заплатить крупную сумму денег, чтобы он стал его пасынком. Раньше он никогда не был в таком позорном положении, и больше всего его злило то, что Сяо Цзинь на самом деле согласился. Он начал подозревать, что его отцу промыли мозги. Хан Сяо посмотрел на Сяо Хая и насмешливо улыбнулся. «Давай, позволь мне услышать, как ты зовешь меня отчимом». Лицо Сяо Хая стало зеленым. Он был высокомерным человеком, так что это была судьба хуже смерти. Однако, увидев строгое лицо Сяо Цзиня, он изо всех сил подавил свой гнев и выдавил слова сквозь стиснутые зубы. «Отчим!» Хан Сяо вытянул уши, продолжая дразнить. «Я что-то плохо расслышал!» «Отчим!» крикнул Сяо Хай. Он так сильно стиснул зубы, что аж пошла кровь, и металлический привкус наполнил его рот. «Ха-ха, хороший мальчик!» Хан Сяо не мог сдерживать смех в своем сердце. Телом он был младшим братом Сяо Хая. Что бы подумал Сяо Хай, если бы узнал правду? Сяо Цзинь протянул руку и сказал: «Я с нетерпением буду ждать сотрудничества». Хан Сяо принял рукопожатие. Отец и сын семьи Сяо встали и ушли. Ни один из них не сказал ни слова друг другу. Вернувшись в особняк фракции Сяо, Сяо Хай не смог удержаться от вопроса. «Отец, почему ты это сделал?» Сяо Цзинь ответил без выражения на лице. «Черный призрак оказался жаднее, чем я себе представлял. Я думал, что если я помогу ему избавиться от подозрений в его адрес, он будет благодарным. Но я не ожидал, что придется потратить так много, чтобы он присоединился к нам. В любом случае, это стоит того. По крайней мере, мы единственная фракция, которая может приблизиться к черному призраку и получить его помощь. Когда я стану лидером, эти потери могут быть компенсированы с легкостью». «Вот как. Я понял. Когда ты станешь лидером, тебе больше не придется беспокоиться о черном призраке», — осознал Сяо Хай. Сяо Цзинь неожиданно повернулся и посмотрел на своего сына, сказав строгим голосом: «Ты ошибаешься. Нам придется еще больше помогать черному призраку после того, как я стану лидером. Это самоубийство — закрывать дверь перед человеком, который помог тебе, после того, как его сила больше не требуется. Это мир, в котором живут сильные и слабые. Черный призрак стоит на вершине с помощью своей силы. Его личная сила столь же угрожающая, как и вся организация. Пока черный призрак является частью фракции Сяо на бумаге, мы можем положиться на него. И другие фракции не посмеют выступать против нас. Я знаю, что ты не можешь это принять глубоко в своем сердце, но не действуй сгоряча, иначе нарушишь все мои планы». У Сяо Хая были возражения в сердце, но он мог только стиснуть зубы и принять это. «Да, отец».